«Но ковер уже совсем обуглился», — продолжала она, помолчав немного, — «и на нем было выжжено большое черное пятно. Я, разумеется, не была расположена продолжать беседу с господином Дембою, сам понимаешь. Я отсчитываю ему деньги на столе, и тут происходит самое интересное. Как ты думаешь, что случилось? Господин Демба не берет денег, не притрагивается к ним. Я говорю, возьмите же, пожалуйста, тут 80 крон. Он качает головой и делает такое несчастное и отчаянное лицо, что мне опять его стало жаль. Но, господин Демба, говорю я, не станете же вы мне платить за ковер, мы ведь застрахованы от огня. Он глядит на деньги и не берет их. Но ведь это смешно, берите же деньги, говорю я. Нет, я их взять, к сожалению, не могу, отвечает он. И опять заливается краской. Ну, думаю, если он решительно отказывается от денег, то я с ним спорить не стану. Не буду же я ему навязывать 80 крон, ведь я права. Поэтому я ему сказала, господин Демба, если вы непременно хотите мне возместить ущерб, то это, конечно, смешно с вашей стороны, но в конце концов и собираюсь положить обратно деньги в сумку. Но когда я взяла их в руки... Он взглянул на меня с такой яростью, словно хотел растерзать меня на части. Я просто испугалась, так он на меня посмотрел и не тронула денег. Я подумала, чего он в сущности хочет, этот человек. Хочет он денег или не хочет? Вдруг он говорит, сударыня, зачем нам в сущности ломать себе голову? Ведь ваш супруг ученый-юрист. Оставьте, пожалуйста, деньги здесь, пойдите к вашему мужу и расскажите ему про этот сложный казус. Если он найдет, что я не обязан возместить убыток, то я деньги так и быть приму. Хорошо, сказала я, взяла деньги и спрятала их в карман. Не оставлю же я их на столе. Слуги все время ходят через эту комнату. Зачем же Анне знать, какое жалование получает Демба? Ведь я права. Конечно, дитя мое, сказал адвокат. Так какого же ты мнения? Должна ли я в самом деле допустить, чтобы Демба заплатил мне эти 80 крон? Возместить ущерб обязано, разумеется, страховое общество, а не репетитор, сказал адвокат и погладил себя по бороде. Но этот господин Демба начинает меня интересовать. Поразительно, какое сильное правовое чувство встречается иногда именно у неюристов. Дай-ка я с ним сам переговорю. Когда адвокат вошел в гостиную, то уже не застал в ней господина Дембы, которому, по-видимому, надоело ждать его заключения. Комната была пуста. Адвокат осмотрел пострадавший ковер. «Знаешь ли, — сказал он, — в сущности, ущерб не так велик. 80 крон покрывают его с большим излишком. Ковер ведь простого фабричного производства. Можешь ли ты представить себе, чтобы тетя Регина была способна истратить на подарок больше 30 крон? «Роберт, что это такое?» — крикнула вдруг фрау Гирш и в ужасе показала на груду разбитого фарфора, валявшегося перед камином на полу. Фигура письмоносца была тем предметом, на котором излил свою ярость Демба, когда ему не удалось остаться в комнате наедине со своими деньгами. А все ее преступление состояло в том, что она протягивала наблюдателю с приветливой улыбкой большой денежный пакет из фарфора.